она перестала есть мясо после той катастрофы. Всякий раз, увидев у себя на тарелке кусочек говядины или ложку гуляша, она вспоминала северных оленей, несчастных зверей с ободранными рогами, в крови после драки. Потом вереницу туш на блестящих крюках, у каждой на спине синяя полоса, с позвякиванием едущих мимо. «После этого, — объясняла она, — ей пришло в голову отправиться сюда, то есть на юг. Ей говорили, что она поступила глупо, сбежала, не захотела стать реалисткой. Если уж она так переживала, надо было не удирать, а доказывать свою правоту. Но это слишком угнетало ее. Никто не прислушивался к ее словам. Кроме того, вы все время должны стремиться туда, где, по-вашему, олени могут летать. Это и значит быть реалистом. На севере им уже не подняться». Узнать бы, что стало с Грегом. Узнать бы, жив ли он. Узнать бы, что он думает обо мне теперь, когда убедился в моей правоте. Надеюсь, он не возненавидел меня за это. Мужчины часто начинают ненавидеть тебя за твою правоту. А может, он прикинется, будто ничего не случилось? Тогда ему легко будет считать, что он прав. Нет, это не то, что ты думала. Это просто комета вспыхнула в небе. Или летняя гроза. Или телевизионщики разыгрывают. Курица безмозглая. Грег был самый обыкновенный олух. Не то чтобы мне хотелось чего-то другого, когда я его встретила. Он уходил на работу, приходил домой, бездельничал, пил пиво, уходил добавлять с приятелями, иногда слегка поколачивал меня вечером после получки. Мы жили не так уж плохо. Спорили насчет пола, конечно. Грег говорил, я должна его кастрировать, чтобы был не такой агрессивный и не царапал мебель. Я говорила, это тут ни при чем. Все кошки царапают мебель. Наверное, надо купить ему специальный шесток, обитый материей. Грег сказал, почем я знаю? Может, он решит, что его поощряют и начнет царапать вообще все подряд? Я сказала, не изображай из себя идиота. Он сказал, это научный факт. Если кота кастрировать, он станет менее агрессивным. Я сказала, а по-моему, наоборот. Если его покалечить, он скорее станет злобным и раздражительным. Тогда Грег взял наши здоровые ножницы и сказал, «Ладно, а почему бы нам не проверить, черт возьми?» Я завопила. Я бы не дала ему кастрировать Пола, хотя он и правда изрядно попортил мебель. Потом я кое-что вспомнила. Северных оленей тоже кастрируют. В Лапландии, знаете, выбирают большого самца, кастрируют, и он становится ручным. Потом вешают ему на шею колокольчик, и этот головной, как его там называют, ведет остальных оленей, куда захочется пастухам. Так что резон тут есть. Но я все равно против. Кот не виноват, что он кот. Грегу я, конечно, ничего про этих с колокольчиками не рассказала. Иногда, если он пускал в ход руки, я думала, тебя бы первого кастрировать, может, ты станешь менее агрессивным, но я никогда этого не говорила. Что толку? Мы часто ругались, когда речь заходила о животных. Грег считал меня дурой. Как-то я сказала ему, что всех котов переводят на мыло. Он засмеялся и ответил, что это не слабо придумано. Какая-никакая, а все польза. Я разревелась. Наверное, не столько из-за его слов, сколько вообще из-за его отношения к этим вещам. О самом серьезном мы не спорили. Он просто говорил, что политика – мужское дело, а я сама не соображаю, что несу. Дальше наши беседы о вымирании планеты не заходили. Когда я говорила, что меня волнует, как поведет себя Америка, если Россия ей не уступит, или наоборот, или что-нибудь насчет Ближнего Востока, он говорил, а мне не кажется, что это у меня предменструальный синдром? Сами понимаете, какой уж тут разговор. Он и не собирался обсуждать эти темы, спорить со мной. Как-то я сказала, может быть, это и впрямь предменструальный синдром. И он сказал, ну да, так я и думал. Я сказала, да нет, послушай, может, женщина ближе к миру? Он сказал, о чем это я? А я сказала, но все ведь связано. Правда, и женщины больше связаны со всеми природными циклами, рождением и возрождением планеты, чем мужчины, которые только оплодотворители, если уж на то пошло. А раз женщины живут в гармонии с миром, то когда на севере происходят ужасные вещи, вещи, угрожающие самому существованию планеты, женщины, может быть, чувствуют это? Чувствуют же некоторые приближение землетрясения. Вот, наверное, отсюда и ПМС. Он сказал, курица ты безмозглая. Потому-то политика и есть мужское дело. И достал из холодильника еще пиво. Через несколько дней он сказал мне, ну и как там насчет конца света? Я посмотрела на него и ничего не ответила. И он сказал, так я и думал. Весь этот твой предменструальный синдром только от того, что у тебя был месяц на носу. Я сказала, ты меня так злишь, что я даже хочу конца света, чтобы ты остался в дураках. Он сказал, жаль, жаль. Вот видишь, какая штука. Я ведь, по-твоему, только оплодотворитель. Но я уверен, что другие оплодотворители там, на севере, как-нибудь да разберутся. Разберутся? Так говорят сантехники или работяги, которые приходят латать крышу. Ладно, авось разберемся, говорят они и подмигивают этак по-приятельски. Ну а теперь-то разобраться им не удалось. Правда? Ясное дело, не удалось. И в последние дни кризиса Грег не всегда приходил домой по ночам. Даже он, наконец, заметил и решил поразвлечься напоследок. В каком-то смысле я не могла его винить, да он бы и не признался. Он сказал, что не приходит, потому что ему надоело слушать мой нудеж. Я сказала, что понимаю, и все нормально, но когда я объяснила ему, он взъерепенился. Сказал, если ему захочется подшустрить на стороне, то это будет не из-за мировой ситуации, а потому что я ему плешь проела».